Гертруда усмехнулась, и тут мы услышали отдаленный собачий лай. «Иисусова плащаница!» — подскочил проповедник. «А вот и охотнички по вашей душе! Бежим!» «Псы бегают быстрее», — не согласилась Гертруда, оставшись на месте. «Разве не слышишь, что они взяли след? Теперь их должны спустить с поводка. Стоим на месте. Я смогу с ними справиться». Лай приближался, становился звонче, злее, азартнее. «По мне здесь и хороший охотничий арбалет не поможет. Пока прибьешь одного, начнешь перезаряжать, остальные с радостью вопьются тебе в глотку». Четыре черных, лохматых пса выскочили из рябинника, летя, словно выпущенные стрелы. Они едва касались лапами земли, в 3 секунды преодолев большую часть расстояния между нами. Гера ничего не делала. Ровным счетом ничего, но псы, словно почуяв что-то, замедлили бег, заскулили и поползли к ней на брюхе. У проповедника челюсть отвалилась в буквальном и переносном смысле. «Это же йомернская порода. Они со щенячьего возраста признают лишь одного хозяина и слушаются только его». «Я все-таки ведьма?» — с достоинством ответила Гертруда. Она шевельнула пальцем, и звери, страшно зарычав, бросились назад, туда, откуда только что прибежали. «Пусть охотники сами разбираются с теми, кого выпустили», — мстительно произнесла колдунья. Мы поспешили прочь. Разумеется, я прислушивался, но крики были столь слабы, что я счел их своим разыгравшимся воображением. «Скоро вечер», — напомнил нам проповедник в очередной, кажется, в 20-й раз. «А мы до сих пор торчим в Кайзервальде». «В отличие от нас, ты можешь этого не делать», — напомнил я ему. «Бери тыкву за компанию и дождитесь нас на границе леса». «Боюсь, с такой скоростью, как у вас, я сам скоро стану тыквой или пугалом на том месте, где стоит вас дожидаться. Так мы заблудились?» «Нет, направление верное». «Тогда почему мы еще в лесу?» «Потому что пугало высадило нас там, где это было можно». «Говорил я вам, Людвиг, идите по дороге. Тут безопаснее, тут безо...» «Опасность!» — завопил он, глядя куда-то мне за спину и тем самым спасая жизнь. Я машинально прыгнул в сторону, и арбалетный болт, пролетев мимо, ударился о древесный ствол. Гертруда уже швырнула в высыпавших из-за деревьев охотников лиловое проклятие, и мы бросились прочь. Тыква летела у меня над головой и издавала хрюкающие звуки, что я расценил как глумливое хихиканье. Ее, или пугало, которое ею управляло, погоня чертовски забавляла. «Как жаль, что песики не прикончили всех ублюдков!» Я хотел сказать проповеднику, что надо довольствоваться тем, что имеешь, но берег дыхание. За спиной загудел ловчий рожок, Гертруда легко подпрыгнула, крича сущую бессмыслицу, ударила рукой по воздуху, тот со звоном отозвался, и снежный отпечаток ладони, висящий в 2,5 ярдах над землей, медленно угас. Когда впереди загудел второй рожок, мы изменили направление, побежав вправо, тем самым надеясь сбить погоню со следа. Тыква продолжала хрюкать, и я с раздражением подумал, что было бы здорово оставить ее здесь. Еще один болт пролетел ярдах в 4, теперь уже целились в Гертруду. Заклинание, оставленное девушкой за спиной, грохнуло и взвыло, когда мы пробрались через цепляющийся за одежду кустарник и вывалились на большую поляну. А затем появились 6 всадников в одеждах цветов герцога. Они тут же пустили лошадей в галоп, показывая тем самым, что не собираются брать пленных. «Не думай обо мне! Защищай себя!» — крикнула Гертруда, взлетев в воздух, словно птица, и сделав кувырок через голову так, что подол ее перепачканного платья раздулся пузырем.